Случай из психотерапевтической практики. Грязное место. В книге «С неврозом по жизни» я подробно рассказывал об одной своей пациентке, Татьяне, которая ужасно боялась собственной ванной комнаты, полагая, что та грязна до невозможности. Не буду пересказывать всю эту историю, а дополню ее лишь тем, как мы с Татьяной избавились от ее страха грязи. То, что ванная комната – это самое грязное место в квартире, конечно, некоторое преувеличение. Но у Тани развился невроз, и она решила именно так и не замечала в этом своем открытии ничего странного и парадоксального. Там моются, значит, там смывается грязь. Грязь капает и разносится по всему помещению, а потому там грязно, это ужасно. Такими в общих чертах были соображения Татьяны. Что нам было делать? Разумеется, мы работали с ее неврозом, то есть выясняли причины того, почему и с какой подсознательной целью у нее возник этот страх. Но понимание причин формирования невротического симптома еще не избавляет человека от привычки тревожиться. Поэтому нам ничего не оставалось, как пойти в бой на этот ее страх, используя настоящую защиту от страха. Какие я выдал Татьяне инструкции? Прежде всего я сказал, что ванная – это у нас особое место, к которому мы должны и относиться по-особенному. Все чистая правда. Особенность же нашего отношения, по договоренности с Татьяной, состояла в следующем. Всякий раз, подходя к ванной комнате и видя перед собой ручку ее двери, Таня должна была обратить внимание на свое внутреннее состояние. Иными словами, в этой ситуации Таня должна была всякий раз взять небольшой тайм-аут для самопроверки. Разумеется, к этому моменту она, как правило, уже была напряжена, дышала, как затаившийся в кустах зверек, и смотрела внутрь себя, созерцая ужас будущей муки, пребывания в ванной. Поняв это, Таня должна думать: пока я не приведу себя в порядок, я не буду заходить в ванную. И начинала успокаиваться, используя все уже хорошо известные нам техники. И только добившись эффекта, то есть состояния расслабленности, нормализовав свое дыхание и перенаправив свое внимание изнутри во внешнее, она получала право зайти в свою ванную комнату. Именно это состояние было для нее пропуском или билетом, если хотите, туда, куда подавляющее большинство других людей заходят просто и не задумываясь. Уже после первого проведения этой процедуры Таня прибежала ко мне в полном возбуждении. «Вы не представляете! Вы просто себе не представляете!» — кричала она. «Я сделала все, как вы сказали, потом зашла в ванную комнату и совершенно спокойно открутила ручки смесителя». Разумеется, со стороны эта фраза может показаться бредом сумасшедшего, но для Тани такая возможность действительно казалась фантастической. А тут, в сущности, все очень просто. У нас был страх и его физиологическая составляющая. Мы ее убрали, и потому у страха просто не осталось шанса. Конечно, для Тани происшедшее было настоящим шоком. Она уже и забыла, что можно спокойно зайти в собственную ванную комнату, неспешно сделать там свои дела и удалиться во свояси. К моменту нашей с ней встречи у нее уже была сформирована стойкая привычка бояться собственной ванной. Однако такое нехитрое действие, как приведение себя в порядок до момента столкновения с ситуацией, привычно провоцирующей у тебя страх, оказало целительный эффект. Таня лишила свой страх его физиологической основы, и он ретировался. А у нее стала формироваться новая привычка. Привычка, как бы парадоксально это ни звучало, не бояться собственной ванной. Оказывается, иногда нам нужно тренировать и такие привычки.